умение устраивать свои дела. В результате же, к концу жизненного пути, начинавшегося в уединенной комнате, нет ничего, кроме того самого, но уже состарившегося юноши, с багажом исписанных страниц, опубликованных или все так же ожидающих издателя. И ежели чудом предприятие завершается национальными похоронами, не исключена возможность того, что новое поколение улыбкой или пожатием плеч обратит эту славу в ничто. И вот я вновь задаю тот же вопрос. Почему? Почему сотворение мира такое множество людей, перед которыми открыто столько дорог, выбирает именно эту, хотя она никуда не приводит? Гораздо позже, хотя мне трудно установить, в какой именно период, мне в голову пришел второй вопрос. Интересно, что хоть он проще и очевиднее, чем первый, мне редко доводилось слышать, чтобы люди задавали его. У каждого писателя, у каждого художника чуть ли не ежедневно спрашивают, кто подал вам мысль писать книги или картины? В каком возрасте вы начали? Спрашивающие, должно быть, изумились бы, если бы им в свою очередь задали вопрос, почему вы стали читать? Откуда у вас потребность в чтении? Понятное дело, я не имею в виду ни школьные учебники, ни книги, из которых мы черпаем знания, необходимые для жизни в цивилизованном мире. В дальнейшем я буду часто использовать слово «роман», во-первых, потому что оно фигурирует в названии моего доклада, во-вторых, потому что я романист и говорю как романист, а в-третьих, и главное, для удобства. Тут было бы точнее слово «вымысел», которое англосаксы используют в издательской области и книготорговле. Возможно, мне даже случится объединить под именем романа все творения вымысла, поэзию, драматургию, живопись, не говоря уже о рожденных современной техникой новых видах искусства, кино, радио, телевидение. Так почему люди читают? Почему они ходят на спектакли? Ежедневно десятки миллионов людей платят те самые деньги, на которые они могли бы приобрести пищу, одежду и различные вещи, считающиеся необходимыми для жизни, за вход, за право увидеть на сцене или на экране лица других людей, выражающие человеческие переживания. Некоторые смотрят те же представления на экранах телевизоров у себя дома. Другие довольствуются голосами по радио. А кто-то, еще более одинокий, при помощи значков, напечатанных в книгах, сам воссоздает в себе голоса и лица, мысли и чувства. Если проехаться по Голландии, Швейцарии, скандинавским странам, то встретишь куда больше книжных магазинов, чем, скажем, скобяных лавок, в которых, между прочим, продаются товары гораздо более нужные для обыденной жизни. Сейчас в Соединенных Штатах можно купить пакет букв в аптеках и в продовольственных магазинах, где хозяйка, делая покупки, может вместе с мясом и овощами для обеда приобрести себе и ежедневный рацион литературы. Что мы видим на наших вокзалах? Там не всегда легко найти буфет или справочное бюро. Еще труднее раздобыть подушку или одеяло. А тележка, с которой продаются бутерброды, шоколад и содовая вода, обязательно оказывается на противоположном конце перрона. Однако же у входа, прежде чем вы увидите билетные кассы, ваш взгляд натыкается на витрину с сотнями книг в ярких обложках. Пройдя на перрон, вы видите один, а то и несколько книжных киосков. Тележки с книгами преследуют вас до самой двери вагона. А разве не являются распространителями вымысла газеты, журналы, где печатаются романы с продолжением, рассказы и комиксы? Следует ли считать, как утверждают некоторые, что тут мы и имеем дело с неким новым феноменом, особенностью, если не болезнью, нашей эпохи.